для женского пола такой же воспитательный дом учредить. Из сего последует немалое поправление суровых и жестокосердых обычаев способом благонравных женщин, а особливо и то вкоренить весьма нужно, чтобы женщины с младенчества обучались и привыкали бы к домостройству и всякой приличной работе. Для сирот и увечных – больницу, а для приносных детей – домы учредить на казенном коште, дабы во всем селении нищего и странствующего, также и безвинного младенца без презрения не находилось. Кроме упомянутого угла, отрезанного от так называемых запорожских владений к Новороссийской губернии, к ней же присоединена была провинция Екатерининская, составленная из земель, лежащих за пограничную линию в степи, на которых оказались русские поселения от устья реки Усть-Самары по устье реки Луганчика, включая сюда же Новосербию и Водолаги. В конце года императрица утвердила доклад сенаторов князя Шаховского, Панина и Алсуфьева об учреждении изо всех слободских полков особой губернии под именем Слободско-Украинской. Из доклада узнаем, что до тех пор служба казачья состояла на содержании свойственничьем и подпомощников, и на сие общества расписывались для содержания и снабжения каждого казака ежегодные складки, которые непременными и равными никогда быть не могли. А как нередко случалось, что или во время, или после расписания такой складки из расписанного числа душ многие переходами на владельческие земли и иными случаями выбывали, и оставалось иногда только половина, то уже одни оставшиеся, будучи принуждены содержать казаков и снабдевать их всеми потребностями, несли великую тягость. Из этого любопытного известия мы видим, как на русских Украинах сохранялись еще первоначальные формы быта, формы первоначальных союзов родового и закладничества. Подле свойственников видим и захребетников, которые здесь называются подпомощниками и подсоседками. Свойственников, подпомощников и подсоседков в новой губернии было 154 808 душ, и каждая душа платила по 95 копеек. Живущих за разными владельцами и старшинами поданных черкас, малороссиян, было 328 814 душ, плативших по 60 копеек. Свободный переход поселян с места на место существовал и здесь в описываемое время. Губернатора, воевод и прокурора в новую губернию велено определить на первый случай из великороссиян, а в товарищи губернские и воеводские из тамошних заслуженных старшин. Восточная Украина требовала также постоянного внимания. Бибиков доносил из Казанской губернии. С того времени, как состоялся указ о штатах, присутствующие здесь в губернской канцелярии и по разным конторам судьи от мздоимства и взяток, как слышно, воздерживаются, а если лихоимство и есть, то, конечно, с большую предпрежним скромностью. Секретари и подьячие не так нагло взяток по делам требуют, но они не приминули, однако, разгласить, будто бы опять, пока на жаловании сумма соберется, велено кормиться отдел. Мне от некоторых секретарей и воевод здешней губернии слышать случалось, что ныне определенное жалование и четвертой доли прежних их пожив не заменяет. По разглашенному же от секретарей и подьячих слуху, привыкший давать взятки простой народ, без затруднения давать подарки будет. Здешний губернатор князь Тенишев Находясь здесь около 8 лет и быв прежде вице-губернатором, как видно, доволен тем, что до сих пор собрал, и от мздоимства воздерживается, но не достает ему нужных для его должности знаний, и потому в делах следует советам секретарским, и через то секретарское и подьяческое пронырство к отягощению челобитчиков находит средства помещаться. Коллежский советник Кудрявцев и прокурор Воронцов, кроме подписания своего имени, едва ли какое ни есть дело исправлять в состоянии, с той только разницей, что Кудрявцев, как сказывают, к мздоимству склонен, а прокурор тому чужд. В губернской же канцелярии присутствует губернаторский товарищ и казанской гимназии директор, надворный советник Кожин, который не только от мздоимства вовсе свободен, но и все свое старание и попечение прилагает о том, чтоб дела по предписанным законам и без замедления отправлялись. Но так как ему никто не помогает, то признается и сам, что вкоренившийся в делах непорядок, пронырство секретарей и подьячих отвратить почти способов не находит. Еще в начале 1763 года императрица, будучи в Сенате, слушала челобитную новокрещен Казанского, Чебоксарского и Газмодемьянского уездов, чтоб их всех уволить от рекрутской повинности, а только бы брать детей их в школы, называться новокрещенными, не запрещать и положенные на них вновь подушные деньги сложить, для защиты их от присутственных мест определить по-прежнему надворного советника Сокольникова или другого кого. Императрица велела Сенату иметь конференцию с Синодом. Дело шло медленно, и только через год утвержден был доклад, поданный конференцией. Доклад состоял в следующих 5 статьях. Первое. Иноверцам не платить податей за новокрещенных и не отправлять за них рекрутской повинности, чтоб этим не принуждать их к побегам, тем более что иноверцев осталось уже немного, большая часть крестились. Вторая. По истечении 3-летней льготы новокрещенным все платить и исполнять наравне с государственными крестьянами, а вместо рекрут брать с них деньгами. Третья статья. Новокрещенской конторе и разным защитникам не быть, а ведать новокрещен в губернских и воеводских канцеляриях. Четвертое. Хотя Сенат и Синод представили, чтоб в Казанской губернии, учрежденном для новокрещен школам, не быть, ибо Синоду известно, что обучающиеся в них новокрещенские дети по большей части к обучению не способны, но императрица собственноручно написала «школ не отрешать, а им дать на волю детей в школах или при приходских церквях обучать и никому принуждения не чинить». 5-я статья. Для обращения иноверцев быть проповедником в Казанской епархии троим, в Тобольской, Иркутской и Тамбовской по 2, в Нижегородской, Рязанской, Вятской и Астраханской по 1.